إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بمилости الله سبحانه وتعالى мы с вами собрались в одном из домов Всевышнего Аллаха для одного из самых важных и самых великих поклонений получения религиозного знания. И это великая честь от Аллаха Субхана ва Тааля, что Он позволил нам с вами быть в числе тех, которые изучают Его религию, в числе тулябу-л-ильм. Вы знаете, что талибу-л-ильм, человек, который изучает религию Аллаха, получает религиозное знание, его окружают ангелы, они опускают свои крылья перед ним, что ангелы, они поднимаются друг над другом, пока не достигают неба, вот так вот окружая талибу-л-ильм, искателя знания, потому что ангелы, все праведные творения Аллаха, они любят человека, который изучает религию Аллаха и распространяет религию Аллаха. Мы с вами, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, пройдем в течение нескольких последующих занятий книгу «Труд», который имеет небольшой объем. Это всего лишь несколько страниц на самом деле, но этот труд, эта книга, она очень важна. И польза в этой книге велика. И нужда в изучении этой книги, она очень большая. Более того, сегодня это необходимость. Есть необходимость в том, чтобы изучить эту книгу, потому что в этой книге сообщается о том, что защищает нашу с вами религию. Сообщается в этой книге то, что хранит нашу религию, благодаря чему можем сохранить нашу религию от ее потери, от ее исчезновения, от ее нарушения. Это книга «Наваqidul-Islam». «Наваqidul-Islam», то есть те обстоятельства, которые нарушают ислам. «Наваqidul-Islam» – книга известного ученого, из выдающихся ученых, тех, которые работали, не покладая рук, и внесли большой вклад в возрождение этой религии, возрождение призыва к тавхиду, единобожию, Корану, Сунне, к пути предшественников. Автор этой книги – шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху Та'аля, пусть Аллах помилует его и всех ученых мусульман. Все вы знаете, что Всевышний Аллах, Он отправил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как милость для миров. Рахмата лил-Алямин. Он отправил его и к людям, и к джинам в качестве призывающего, в качестве увещевателя, в качестве благовествующего. Аллах Субхану ва Тааля, наш Господь сказал, «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы тебя отправили не иначе, как милость для миров. Он рахма лил аламин, то есть он милость для миров. Аллах Субхану ва Тааля отправил его, чтобы благовествовать, обрадовать верующих о благе, о награде, и для того, чтобы он увещевал и предостерегал грешных, предостерегал их от наказания Аллаха, от зла. «Вама арсалляка илля мубаширам ва назира», говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Мы отправили тебя не иначе, как благовествующим и увещевающим». «Мубаширам ва назира». Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Кур'ан. Это последнее писание, последнее послание Всевышнего к творениям. И Аллах Субхану ва Тааля также открыл пророку, алейхиссалату вассалям, и ниспослал ему сунну. Кур'ан и сунна – две вещи, которые ниспосланы Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Для разъяснения этой религии Аллах Субхану ва Тааля сказал об этом в Коране: «Ванзальна илейка зикра литубайина линнаси ма нузила илейхим ва лаалляхум йатафаккарун». Мы не спослали тебе напоминания, не спослали сунну, для того, чтобы ты разъяснял людям то, что им не спослано из Писания, из Корана. Сунна, она разъясняет Коран. Может быть, и может быть, они призадумаются. Может быть, люди подумают. И говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Ва ма анзальна алейка аль-китаба илля литубайна лахум аллази ихталафу фи ва худан ва рахматан ликауми юминун». Мы не спослали тебе Писание только для того, чтобы ты разъяснил им то, в чем они разногласят. Какие есть разногласия у людей, в каких вопросах, касающихся религии Аллаха Субхану ва Тааля. Мы не спасали тебе Писание для того, чтобы ты разъяснил людям то, в чем они разногласят, и как прямое руководство и милость для людей, которые веруют. И Аллах Субхану ва Тааля по милости своей поручил пророку алейхиссалату вассалям, возложил на пророка алейхиссалату вассалям разъяснение людям прямого пути, сирата аль-мустаким. И пророк алейхиссалату вассалям разъяснил сирата аль-мустаким для чего? Для того, чтобы люди следовали по этому пути, по сирату аль-мустаким. «Ванна хаза сирата аль-мустаким, фаттабиуху, валя таттабиу субуль, фатафаррака бикум ан сабили». И это есть мой путь прямой, так следуйте же по нему. Для чего этот путь прямой не спослан? Чтобы следовать. «Фаттабиуху, валя таттабиу субуль». И не следуйте дорожкам. «Фатафаррака бикум ан сабили». Ибо они отведут вас от его пути. «Заликум вассакум бихи, лааллакум таттакун». Это то, что завещал вам. То есть Аллах Субхана ва Тааля, может быть, вы будете богобоязненными. Итак, разъяснил пророк алейхиссалату вассалям прямой путь для чего? Чтобы следовать по нему. И разъяснил пророк алейхиссалату вассалям нам, наоборот, пути грешников. Пути грешников. Для чего? В чем заключается путь вот этих вот грешников? Тарикуль муджримин. Разъяснил Аллах Субхану ва Тааля через пророка алейхиссалату вассалям. Для чего? Прямой путь разъяснил, чтобы мы следовали по нему. А путь грешников разъяснил нам, в чем заключаются пути грешников, для того, чтобы мы избегали этих путей. «Ваказалика нуфассалю ляят, валитестабина сабилю муджрими». И вот так вот мы, говорит Всевышний Аллах, вот так вот мы разъясняем знамения, чтобы стал явным путь грешников, чтобы для тебя стало явно. Вот, вот это путь грешника, его надо избегать, его нужно сторониться. И подробно Аллах Субхану ва Тааля разъяснил нам доводы в своем писании, в сунне пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям разъяснил это нам для того, чтобы мы избегали вот этого пути, тарикуль муджримин, пути грешников. Поэтому все ясно на самом деле. Эта религия ниспослана, разъяснена, все в ней ясно, ночь в ней как день, все разъяснено, все указано. Для чего? «Лиягалика ман галака ан байина, ва яхья ман хайя ан байина». Дабы погиб тот, кто погибнет. При полной ясности все разъяснено. Путь грешников разъяснен. Дабы погиб тот, кто погибнет. При полной ясности. И дабы остался жив тот, кто останется жив. При полной ясности. То есть все разъяснено и все ясно. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, они задавали ему вопросы, спрашивали его о благе, о путях блага. А некоторых из них Аллах Субхана ва Тааля направил, дал им вот этот вот успех, и направил их, помог им, и направил их к тому, чтобы спросить и о зле. Спросить их о зле. Для чего? Для того, чтобы стал ясен и путь блага, и путь зла. Верующий, он должен знать, вот это путь хаир, путь добра, а это путь зла. И некоторые сподвижники поэтому спрашивали и о зле тоже. Пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы остерегаться этого, как Хузейф ибн аль-Ямам. Он говорил: «Кана нас ясалуна Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям ан аль-хайр, ва кунту асалу ан аш-шарр». Люди спрашивали пророка алейхиссалату вассалям о добре, а я спрашивал его о зле, махафата юдрикани, боясь, что оно меня постигнет. Спрашивал о зле, боясь, что оно меня постигнет, как об этом сообщается в достоверном хадисе. Самое важное, самое главное, что разъяснено в книге Аллаха и в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, из блага, это что? Таухид. Это единобожие. Вот самое главное, самое важное из блага, что разъяснено в Коране и в сунне, это таухид, потому что это самый главный фард, самая главная обязанность в этой религии. самое же важное, самое главное, самое опасное из зла, которое разъяснено в Коране и в Сунне, это ширк. Это ширк, и поэтому ширк разъяснен в Коране и в Сунне и в общем, и в подробностях, в частностях. Почему? Да потому что это самый страшный зульм. Это самое страшное беззаконие, самый страшный грех, самое большое беззаконие. Поэтому обязанность, это ваджиб, это обязанность каждого человека, мукалляфа, то есть того, который является мукалляфом и отвечает за свои поступки. Каждый человек, мужчина то или женщина, каждый обязан изучать таухид. Каждый обязан знать таухид и претворять таухид в жизни, исполнять его. И каждый из нас, будь то мужчина или женщина, обязан знать ширк. Для чего? Для того, чтобы его избегать. И таухид ты должен знать, и ширк ты должен знать. Чтобы избегать его, как ты будешь избегать ширка, если ты не знаешь, что такое ширк и что входит в ширк? Поэтому поиск знания, талабуль-ильм, обязанность для каждого мукалляфа, мужчина это или женщина. И первым, что в поиске знаний, первым, что выступает на первом месте, это что? Изучение таухида и изучение ширка. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, талабуль-ильм фаридатун аля кулли муслим. Поиск знания – это обязанность, фард, каждого мусульманина. А первой среди этих обязанностей, что нужно изучать? Обязан он изучать что? Первым выступает, это вопрос таухида и вопрос ширка. Вот поэтому, именно поэтому ученые, они уделяли, ученые Ахлиссунна валь-Джамаа, они уделяли и уделяют огромное внимание, проявляют огромную заботу этому вопросу, разъяснение, утверждение таухида. Разъяснение того, как сохранить таухид, как сберечь свой таухид. Разъяснение того, что может подпортить таухид, то есть умалить его, сделать его неполноценным, а что может вообще перечеркнуть таухид и лишить человека таухида, и испортить его, и нарушить полностью. Янкусу ва янкулу. Янкусу, то есть сделать таухид неполноценным, что может? И что может янкуду? Янкуду, то есть испортить его вообще, свести его на нет. И огромное количество трудов, работ ученых Ахлиссунна валь-Джамаа по этому вопросу, просто их не сосчитать. Сколько? Потому что это наиглавнейший вопрос, это, к сожалению, многие люди, которые называют себя мусульманами, они так и не поняли, что это самый главный вопрос. Вопрос таухида, вопрос ширка. Как сохранить таухид и как избежать ширка? Поэтому трудов у ученых по этому поводу огромное множество. И вот к этим трудам относится вот эта вот работа, вот эта книга, которую мы с вами начнем изучать, иншаллаху тааля, сегодня. Небольшая по размеру, небольшая по объему, короткая, можно прочитать за несколько минут, на самом деле, эту книгу. То есть слов там мало, но смыслов там великих очень много. Книга по своему смыслу, по своему значению очень велика, и польза, которая в этой книге, полезные выводы, которые можно сделать из этой книги, они многочисленны и велики. И то, какую пользу она приносит, как она влияет на человека, который изучает, это тоже очень важно. Так, это труд Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахмаллаху та'аля, шейхул ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахмаллаху та'аля, который называется «Наваки-дул-Ислам». Изучить эту книгу очень важно на самом деле. Мы с вами откладывали изучение этой книги. Хотя, как мы сказали, книга, она небольшая по объему. Можно прочитать ее за несколько минут на самом деле. Мы с вами откладывали изучение этой книги. И до этого мы изучили с вами три основы, мы изучили с вами четыре правила, мы изучили с вами Китабу Таухид. И только потом взялись за изучение этой книги. Почему? Потому что эта книга очень многими людьми понимается неправильно, трактуется неправильно, применяется совершенно неверно, из-за чего возникает очень много проблем и много вреда для призыва к единобожию, призыва к сунне. Поэтому очень важно изучить эту книгу и понять ее правильным пониманием. Пониманием, действительно, пониманием саляф, то есть пониманием предшественников, фахм салафи. То есть это должно быть именно понимание на основе учения предшественников, правильное понимание. И сегодня вот это правильное понимание этой книги в свете воззрений аля сунна валь джама, в свете воззрений правильных предшественников. Вот такое понимание этой книги, это очень важно, особенно в наше время. Особенно в наше время. Почему? Потому что в наше с вами время распространились две болезни. Страшные болезни и губительные болезни. Обе они страшные и обе они губительные. Первая болезнь. Что это за первая болезнь и первый недуг? Это переход границ в такфире. Преступный переход, посягание на людей в вопросе такфира. Когда напускаются на умму, напускаются на мусульман и начинают выносить такфир. Всем представителям этой общины, представителям этой уммы, кроме некоторых каких-то отдельных личностей, им они не выносят такфир, потому что они согласны с их взглядами. Все остальные им выносят такфир. То есть объявляют о выходе их из ислама. Вот так вот напускаются на эту умму и начинают делать такфир всем подряд, кроме немногих, как мы сказали, которые соответствуют им в их убеждениях. И на основе этого, объявив потом верующих неверными, вынеся им такфир, объявив их вероотступниками, муртаддами, на этой основе они начинают проливать кровь мусульман, объявляют для себя дозволенным кровопролитие, объявляют для себя дозволенным, что это мубах, что это халяль, убивать людей невинных из мусульман и из немусульман. И поэтому ты видишь сегодня, можешь слышать о взрывах, взрывают, разрушают, сеют порчу, и все это называют, смеют называть, не имея на то никакого права, смеют называть это несправедливо и ложно джихадом. Взрывают, убивают, разрушают, и все это несправедливо, беззаконно и ложно называют словом джихад. С каких пор беззаконие, несправедливость, преступление, посягание, с каких пор противоречие шариату в хукме, в суждениях о людях стало джихадом? С каких пор это все, это беззаконие стало называться джихадом на пути Аллаха Субханаху ва Тааля? Более того, они делают для себя дозволенным посягание на мечети мусульман. То есть у них, у такфиритов, у них нет никакого уважения к мечетям. У них нет понятия неприкосновенность, хурма мечетей, домов Аллаха Субхана ва Тааля. У них нет уважения, понятия неприкосновенности мечетей, из которых звучит азан, в которых повторяется в этом азане шахада, свидетельство единобожие о посланнической миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть этот азан, который указывает на наличие ислама, у них нет никакого уважения к этому. Более того, в их понимании вообще вся умма, она сошла уже с пути ислама. Вся умма стала муртаддами, отошла от религии, вероотступники. Они говорят, вообще вся умма, в основном, кроме немногих, вернулась уже в такую джагилию, которая хуже, чем джагилия, которая была до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот их взгляды. Умма вернулась полностью, говорят они, в джагилию, в эпоху джагилии, и причем даже хуже эта джагилия, чем та, которая была до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А мечети, мечети мусульман сегодня, они говорят... Почему нужно их разрушать, эти мечети? Да потому что это, говорят они, масаджиду дырар. Это масджид дырар. Как была мечеть дырар, та мечеть вреда, которую хотели построить, возвести, основать мунафики, лицемеры, враги ислама в Медине, пророк алейхиссалату вассалям разрушил эту мечеть по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот, они сегодня объявляют мечети мусульман, что это все масаджид дырар. Это масджид дырар, значит, нужно избегать этих мечетей. Нужно избегать эти мечети, нужно избегать, нужно сторониться и бойкотировать тех людей, которые молятся в этих мечетях. Нельзя совершать в этих мечетях джума, пятничные молитвы, нельзя совершать там джамааты, коллективные молитвы. И даже лидеры их, вот этих вот такфиритов, они гордятся тем, что они не совершают джума, тем, что они не совершают коллективный намаз джама'а. И сообщается, как один из таких обманутых ими людей, которые пошли у них на поводу, пришел как-то к одному из лидеров их такфиритов, и это было время джума, пятничного намаза, и он сказал ему: ну, время джума сейчас, давайте совершим джума. Давай пойдем и совершим джума. Тот сказал ему: я не совершаю ни джума, ни джама'а. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Они не только избегают мечети Аллах Субхана ва Тааля, мечети мусульман и людей, которые там молятся, и не совершают джума и джама'а. Не только это. Они, заблуждение дошло у них до такой степени, что они считают, что дома Аллаха, их нужно разрушать, и нужно убивать нещадно людей, которые там молятся, да упасет Аллах Субхана ва Тааля, от заблуждения. Но в чем опасность? В том, что эти люди, они прикрываются в своих действиях и в своих убеждениях словами некоторых ученых, словами ученых Аль-Сунна валь-Джама'а, прикрываются словами ученых Аль-Сунна валь-Джама'а в вопросе такфира. И они понимают слова ученых о такфире и трактуют слова ученых о такфире неправильно, не в соответствии с их смыслом, и применяют слова ученых о такфире не по назначению. Не к тем людям, не так. И при этом они себя относят, опять же, несправедливо, ложно относят себя вот к ученым Аль-Сунна валь-Джама'а, прикрываясь их словами, прикрываясь их именами. Вот им, этим людям, вот так вот перешедшим все грани в такфире, в вопросе такфира, вроде бы им противостоит, им противоположна вторая группа, в вопросе такфира им противостоит она. Но они, хоть и не противостоят им в такфире, при этом они обвиняют ученых Аль-Сунна валь-Джама'а. Ученые Аль-Сунна валь-Джама'а – это защитники акиды. Защитники акиды, убеждений ислама. Это люди, которые защищают, стоят на страже безопасности вот этой уммы. Так вот, появляются люди, которые не согласны с такфиритами, но при этом они обвиняют в этой беде, в беде такфира, в беде терроризма, в беде вот этих вот разрушений, порчи, которые происходят, они обвиняют в этом ученых Аль-Сунна валь-Джама'а. Обратите внимание. То есть такфириты, а есть такие люди, которые осуждают такфир, но вину за это возлагают на кого? На ученых Аль-Сунна валь-Джама'а. Тем самым, что они делают? Они вольно или невольно помогают такфиритам. Они потакают вот этим вот такфиритам в несправедливости в отношении ученых, в посягании на ученых Аль-Сунна валь-Джама'а. То есть они, получается, сходятся вместе вот с этими людьми, которые переходят рамки в такфире, вместе с такфиритами, они сходятся в чем? В том, что они неправильно понимают слова ученых Аль-Сунна валь-Джама'а. Ясно или нет? Итак, это первая болезнь. Переход рамок. Границ в таухиде, когда они, прикрываясь словами ученых Аль-Сунна валь-Джама'а, начинают выносить такфир без разбора мусульманам, объявляют для себя дозволен жизнь мусульман, дозволены мечети мусульман, разрушают. И им есть люди, которые не согласны с такфиром, но обвиняют в этом, в этой беде, обвиняют ученых Аль-Сунна валь-Джама'а, и таким образом они сходятся в своем посягании на ученых Аль-Сунна валь-Джама'а и в неправильном понимании, неправильной трактовке слов ученых Аль-Сунна валь-Джама'а. Это первая болезнь. А вторая болезнь, болезнь противоположна этой болезни полностью, другая крайность. Что за другая крайность? Другая крайность – это те, которые говорят, что вообще нет такого понятия, как такфир. Такфир – что такое? Выведение кого-то из ислама. Вообще такого понятия, как такфир, нет. Даже если собираются в отношении какого-то человека все условия, необходимые для такфира, для выведения его из ислама. Даже если отсутствуют совершенно какие-то обстоятельства, препятствующие такфиру. Все условия есть для такфира. Обстоятельства, препятствующие, это называется аль-мавани, отсутствуют. То есть абсолютно очевиден куфр. Абсолютно очевиден выход из ислама, все равно они говорят нет. И отрицают такфир. Некоторые из них То есть их заблуждение не такое сильное, то есть некоторые из них, ну, они признают такфир, признают куфр, наличие куфра, да, ну, в общем. То есть общий такфир они признают, но конкретного человека какого-то, они говорят, нет, конкретного человека такфир выносить ему нельзя. Конкретная личность, такфир, ей выносить нельзя. То есть объявление о выходе из ислама, это, говорят они, недопустимо. Что бы он ни совершал, этот человек, какие бы действия, которые являются куфром очевидным, он бы не совершал, какие бы слова, очевидно являющиеся куфром, он не говорил, все условия есть для такфира этой личности, для уведения его из ислама. Никаких абсолютно уважительных причин нету. Никаких обстоятельств, которые могли бы быть уважительными причинами, нет. Более того, сам этот человек объявляет, что о своем куфре, открыто говорит и заявляет о своем куфре, и все равно они говорят, нет, нет, конкретного человека я не могу вынести такфир, сказать про него, что он кафир. Это в лучшем случае мы сейчас говорим. Есть, в общем, говорят они, куфр нова. То есть, что то или иное действие, в общем, куфар, да, или те или иные слова, в общем, куфар, но конкретные люди, чтобы видеть такфир, это нельзя. Вот это второе заблуждение, вторая крайность. И это на самом деле тоже из самых мерзких точек зрения, из самых мерзких позиций, воззрений. И очень вредна эта позиция. Если кто-то думает, что это, наоборот, хорошая позиция, как бы вот не радикальная, то это нет. Это тоже позиция вредная, так же, как через место в такфире, это опасно и вредно. Так, и вот это отрицание того, что конкретный человек может быть выведен из ислама, это тоже очень опасно, это вредно. Хорошо, и зло от этого большое, более того, это явное противоречие доводам Курана и Сунны, явное противоречие тому, на чем сошлась эта умма, иджма. Потому что иджма этой уммы, что есть такфир в отношении конкретных личностей. Да, есть такое понятие такфир. Выведение из ислама. Есть это понятие. Отрицать это значит противоречить иджма, то есть единодушному мнению предшественников этой уммы. И вот так же, как вот те первые, те, которые болеют первой болезнью. Вы помните, первая болезнь это что? Чрезмерство, наоборот, в такфире. Так вот так же, как первые прикрываются чем? Словами ученых. Словами некоторых ученых, имамов Ахлиссунна вальджамаа, понимая их неправильно, понимая их не в соответствии с их смыслом и применяя их не по назначению, вот так же вот и эти тоже прикрываются словами некоторых имамов, применяют их не по назначению, понимают их неправильно. Опасность их в чем? А в том, что они, получается, открывают дверь широкую для каждого заблудшего, для каждого безбожника, открывают ему возможность говорить все, что он хочет. Говори все, что хочешь, и делай все, что хочешь. Никакого такфира быть не может. Никакого выведения из ислама конкретной личности быть не может. Получается, что этот безбожник может делать все, что хочет, говорить все, что хочет, призывать ко всему, что он хочет, и при этом он находится в полной безопасности от ученых, от защитников таухида. Они не могут ему вынести такфир. По их мнению, не имеют права, потому что конкретная личность и такфир не выносятся. Они не могут, ученые, по их мнению, для защиты этой религии объявить и объяснить, разъяснить людям о том, что тот или иной человек, он вышел из ислама. Поэтому эта болезнь, это тоже опасная болезнь. И когда они вот так вот открывают дверь для этих безбожников, когда они закрывают дверь для такфира вообще, хорошо, закрывают дверь для ученых, защитников этой религии, закрывают для них возможность вынесения такфира каким-то личностям, то что происходит? Дерзость вот этих безбожников и заблудших, их дерзость в отношении религии Аллаха Субхана ва Тааля становится непомерной. Их дерзость в отношении ученых мусульман становится непомерной. Поэтому эта болезнь, это большое заблуждение тоже, потому что, как мы сказали, позволяет говорить каждому заблудшему, каждому безбожнику то, что он хочет. Поэтому, вот исходя из этого, что вот эти две болезни, они есть, вы должны знать, что это две болезни, и обе они опасны, обе крайности опасны, поэтому обязанностью нашей с вами является понять самим и разъяснять людям, то, что называют манхаджу ли-атидаль, то есть умеренный манхадж, умеренный путь, Вот этот срединный, умеренный, правильный путь в этом вопросе. Манхадж, путь ученых Ахля Сунна валь Джамаа в этом вопросе. Этот вопрос называется, мы с вами говорили, как называется этот вопрос. Вообще этот вопрос связанный с наименованиями, кто является мусульманин, кто является верующий, кто является неверующий, кто является мунафик, кто является вероотступник и так далее. Да? Или вопрос хукмов, это неверие, это выход из религии, это то, это ислам и так далее. Этот вопрос как называется? Это очень важный, на самом деле, раздел шариата, раздел акиды, называется этот вопрос, мы говорили с вами, масаиль аль-асма валь-ахкам. То есть вопросы, связанные с названиями, мусульманин, кафир, мунафик и так далее, и с хукмами, то есть это вероотступничество, это куфр и так далее. Так вот, в этом вопросе, в вопросе аль-асма и аль-ахкам, в вопросе именно именований, названий и хукмов, и особенно в вопросе такфира, обязательно нужно, в частности, в вопросе такфира, обязательно нужно понять позицию ученых Ахля Сунна валь Джамаа и разъяснять позицию ученых Ахля Сунна валь Джамаа. Кроме того, это наша с вами обязанность в отношении ученых Ахля Сунна валь Джамаа, чтобы разъяснить их слова правильно. Потому что, как мы сказали, и те, и другие прикрываются словами ученых, словами имамов. Поэтому наша обязанность в отношении этих ученых – разъяснить правильно их слова. Их слова, разъяснить нужно, что их слова, они соответствуют доводам из Корана и Сунны. Что в их словах полная справедливость. Потому что откуда это взято? Взято из Корана и взято из Сунны. И что в их словах мудрость, почерпнутая из Корана и Сунны. Поэтому это наша обязанность в отношении ученых. И вот эта вот книга, которую мы с вами начинаем изучать, позволение Аллаха Субхана ва Тааля, в ней огромная польза. В ней огромная польза, как мы сказали. Но проблема в том, что такфириты, они распространяют тоже эту книгу, трактуя ее по-своему, не так, как там подразумевается, не в соответствии с ее смыслами, не в соответствии с тем, что подразумевал автор сам, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахмаллаху та'аля, и тем самым вызывают у людей неприятие потом шейху ислама Мухаммада Абдул-Вахаба, его слов, обвиняют его в такфиризме и прочем. Почему? Из-за вот этих людей, которые прикрываются его словами и трактуют их неправильно. Инна ль-хамда лиллах, нахмадуху ва наста'инуху ва настагфируху, ва на'узу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяати а'малина. Ман йахдиллаху фала мудилла лаху, ва ман юдлил фала хадия лаху, ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лаху. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Перед тем, как мы начнем с вами непосредственно изучать эту книгу, нужно с вами поговорить нам о некоторых вводных положениях, вводных правилах. Без них, потому что будет трудно понять эту книгу и вообще этот вопрос. Вопрос такфира, вопрос навакидур-ислам, обстоятельств, нарушающих ислам. Итак, давайте познакомимся с некоторыми вводными положениями и вводными правилами в этом вопросе. Потому что те, которые не знают вот этих вводных положений, вот этих вводных правил, они заблуждаются очень часто и спотыкаются в этом вопросе. И обязательно, кто их не знает, обязательно споткнется. Обязательно споткнется и заблудится в этом вопросе, в вопросе такфира. Так, первое вводное правило или первое вводное положение, с которым мы должны с вами познакомиться. Ну, во-первых, поговорим с вами о самом названии. Первое, это само название этой книги. Навакидул Ислам. Навакидул Ислам называется эта книга. Давайте разберем это название. Навакид Аль-Ислам. Что такое навакид? Слово навакид... Навакид – это множественное число от слова накид. Накид. Поскольку это множественное число, навакид, множественное число от чего? От того, что не является одушевленным, поэтому образуется вот по такой модели, фаваиль, навакид. Если бы это было что-то одушевленное, было бы тогда как накидун, да, фаилун. А здесь что? Вещь неодушевленная, поэтому так вот навакид, фаваиль. Это для тех, кто изучает арабский язык. Называется это как? Джаму таксир. То есть ломаная форма множественного числа, когда речь идет о чем-то неодушевленном. Когда одушевленное, тогда что? Правильная форма множественного числа. Джаму мазаккар салим или муаннасаль. Итак, навакид — это множественное число от какого слова? Накид. Накид – причастие. Исм фаиль. Действительного залога причастия от слова накб. От слова накб. Что такое накб? Накб – это то, что является антонимом, то есть противоположно закреплению, утверждению чего-то. Закрепить, утвердить что-то. Хорошо, по-арабски ибра. Так вот, накб – это противоположно этому. То есть это развязать, распустить то, что связано, то, что завязано, то, что укреплено. Вот что такое накб с точки зрения арабского языка. То есть развязать, распустить то, что завязано. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Валя такуну келлати накадат газляха мин бади кувати нанкаса». Не будьте как та, которая накадат, накада, сделала накад, то есть распустила свою пряжу после того, как ее скрепила, распустила ее на нити, распустила ее на пряди. То есть была сплела, хорошо, потом сделала что? Накад, сделала накад. Или Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валя танкуду л'аймана ба'да таукидиха». Не нарушайте, не делайте накд своих клятв после того, как вы их утвердили. Или говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Аллазина янкудуна ахдаллахи мин ба'ди мисакихи». Те, которые делают накд, то есть нарушают завет Аллаха после того, как он был утвержден, после заключения его. Итак, значит, вот это слово «накд» и с точки зрения языка арабского, и с точки зрения шариата, в шариатском понимании, что это такое? «Халлюн ба'да акд», то есть развязать что-то, распустить что-то после того, как это было завязано и скреплено. Поэтому, посмотрите, ученые называют обстоятельства, те вещи, которые совершает человек после того, как он взял малое омовение, совершил малое омовение. И если он совершает такие вещи, которые портят это малое омовение, портят вуду, как называют уляма эти вещи? Навакиду аль-вуду. Навакиду аль-вуду. То есть обстоятельства, нарушающие вуду, малое омовение. Хорошо? То есть состоялось это вуду, закрепилось, а потом что произошло? Их накб. Накб, то есть разрушение вуду, да? Нарушение его. Навакид, то есть обстоятельства, нарушающие вуду. Всем вам известно, что если человек произнес два свидетельства от сердца, «Ашхаду алля илляха илляллах», свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», и что Мухаммад посланник Аллаха, то произошло что? Заключение вот это вот, состоялся ислам, завязался его ислам, утвердился его ислам. Ясно или нет? Утвердился ислам. У этого человека, в отношении этого человека, он мусульманин. Тот, кто от сердца произнес, засвидетельствовал эти два свидетельства, состоялся его ислам, заключился, завязался, закрепился его ислам. Если после этого он сделает что-то, что подпортит его ислам, умолит его ислам, но при этом основа останется... Хорошо, основа его останется. Да, он будет мусульманином, но с каким исламом? Несовершенным исламом. А может он совершить такие вещи, которые не просто его ислам сделают несовершенным и неполным, и подпортят его, но при этом основа осталась, да? А может сделать такие вещи, которые вообще просто его ислам нарушат. То есть вот это то, что завязался, вот этот узел ислама у него, он стал мусульманином, это развяжется полностью, его ислам станет недействительным. Поэтому вот то, что автор здесь применил вот это в названии своем, «Навакиду ислам», вещи, нарушающие, обстоятельства, нарушающие ислам, это и с точки зрения арабского языка правильно, как мы поняли из смысла, и с точки зрения шариата правильно, потому что Аллах Субхана ва Тааля в шариатских текстах это используется. Хорошо. И это, вот этот термин «навакиду ислам», внимательно, то есть вот это слово «накб», нарушение ислама, это не какое-то новшество, не какое-то изобретение Мухаммада Абдул-Вахаба, что он взял и придумал этот термин сам. Нет, этот термин применяли предшественники. Вообще те, которые обвиняют Шейха Мухаммада Абдул-Вахаба в том, что он якобы принес что-то новое, якобы пришел с каким-то новым течением, которое называется ваххабизм и так далее, это все ложь, потому что Мухаммад Абдул-Вахаб, рахима Аллаху Та'аля, Все, что он делал, это следовал по стопам предшественников ученых Аль-Сунна валь-Джама неукоснительно. Хорошо. И возрождал их знания и их учения. Так вот, вот это понятие «навакидуль-ислам», обстоятельства, нарушающие ислам, такое название, оно в словах предшественников. Ибн Аббас. Ибн Аббас, ради Аллаху тааля анхума, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам. Его слова, которые приводят Аль-Фирьяби, Валь-Кадар, и другие приводят эти слова Ибн Аббаса, он сказал: «Аль-Кадару низаму тавхид». Предопределение, то есть вера в предопределение, это критерий, стержень, вокруг которого держится, на котором строится тавхид. А это слова кого? Ибн Аббаса. «Фаман вахад Аллаха ва амана биль кадар, фая лурвату лвуска лати ланфисама лаха». Кто исповедует единобожие, поклоняясь только Аллаху Субхану ва Тааля, и верит в предопределение, то вот это есть твердая рукоять, аль-урвату лвуска, которая несодрогаема. وَمَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ التَّوْحِيدِ. А тот, кто исповедует единобожие, то есть поклоняется Аллаху Субхану Тааля только, но при этом не верит в предопределение, نَقَضَ التَّوْحِيدِ, тот нарушает, разрушает свой тавхид. Итак, Ибн Аббас использует это слово «نَقَضَ التَّوْحِيدِ». Это не изобретение, не новшество Мухаммада ибн Вахаба. Ясно или нет? «نَقَضَ التَّوْحِيدِ» – это слова Ибн Аббаса. Итак, первое слово «навакид» – понятно, что это такое. Обстоятельства, нарушающие что? Аль-Ислам. Навакидуль-Ислам. Что такое ислам? О каком исламе здесь идет речь? Обстоятельства, нарушающие ислам. Что это такое нарушающий ислам? Что за ислам? О чем идет речь? Здесь под словом «ислам» подразумевается то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть та религия, с которой отправлен Всевышним Аллахом Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и которой удовольствовался Всевышний Аллах для джинов и людей в качестве религии. Вот что здесь имеется в виду. Аль-Ислам. Понятно или нет? Та религия, с которой отправил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах, и которой он удовольствовался в качестве религии, для джинов и для всех людей, и кроме которой он не принимает религии. Кроме которой иной религии он, Всевышний Аллах, не принимает. Вообще, понятие ислам. Когда мы говорим ислам, ислам, когда мы читаем в Коране или в Сунне, слышим от ученых. Ислам может подразумеваться три вещи под этим словом. Под этим словом могут подразумеваться три вещи. Первая вещь – общий ислам. Общий ислам как религия всех пророков и посланников, начиная от Адама и Нуха и заканчивая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Что это такое, вот этот общий ислам? Это, внимательно, «Алистисламу лилляхи биттавхид, валинкияду лаху биттаа, вальхулусу минаш-ширк». Итак, «Алислам», общий ислам, религия всех пророков. «Алистисламу лилляхи биттавхид» – предать себя Аллаху посредством единобожия, «валинкияду лаху биттаа» – подчиняться Ему, Всевышнему Аллаху покоряясь, «Вальхулусу мина ширк» – и освободившись от ширка. Три вещи. «Алис-Ислам бит-Тавхид» – предать себя Аллаху посредством Тавхида. «Алин-Кияд лаху бит-Та'а» – то есть подчиняться Ему, покоряясь, выполняя то, что Он приказал, оставляя то, что Он запретил. И третье, что? «Хулус мина ширк» – то есть избавление от ширка. Вот что такое это общий ислам, ислам всех пророков. Второе, что может подразумеваться под словом ислам, под понятием ислам, это непосредственно тот шариат, та религия, с которой явился Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И это честь от Аллаха для этой уммы, для ее пророка и последователей его, что наш шариат называется так же, как называется вот эта общая религия всех пророков. Общая религия всех пророков, религия Аллаха на небесах и на земле, аль-Ислам, и наша религия, наш шариат, шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, тоже называется аль-Ислам. В отличие от других пророков. Хорошо? В отличие от того, что было до этого, например, да, религия Муса, алейхиссалям, это что? Аль-Ислам. Да, аль-Ислам. Общая религия аль-Ислам. Но шариат называется как? Ягудия. Или Насрания, например. Да? Понятно или нет? А эта религия, этот шариат, он называется так же, как общая религия. Поэтому, когда говорит ислам, может подразумеваться что? Религия, с которой послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, включая ее вероучение, включая ее практические законоположения. И третье. Что может подразумеваться под словом ислам? Под словом ислам может подразумеваться внешние действия. Когда вместе упоминается слово ислам и иман, или муслим, мукмин, он муслим и мукмин. Хорошо? Или ислам и иман, когда так говорится в одном контексте, то под исламом подразумеваются внешние действия. Шахада, столпы этого, этих внешних действий, это свидетельствование, это намаз, это закат, это пост, это хадж и другие внешние действия. А под иманом подразумевается что? Убеждение сердца, если вместе упоминается. Если же отдельно просто сказано мумин, верующий, или муслим отдельно, хорошо, по отдельности ислам, по отдельности иман, то тогда иман это ислам это иман, то есть вот религия Мухаммада, с которой он пришел, хорошо, подразумевается это тогда. То есть ислам и иман тогда это одно и то же. Ясно? Как в хадисе Джибриль, алейсалям. В одном хадисе пришел Джибриль и спросил пророка, алейсалям, что такое ислам? И пророк, алейсалям, перечислил действия, слова и действия внешние, требуемые от мусульманина. Потом спросил, что такое иман, пророк, алейхиссалям, перечислил убеждения сердца. Определение вот этого понятия ислам, общее понятие ислам, это ислам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это основа, на которой строится этот шариат. Мы сказали, ислам, что такое? Еще раз это определение. Ал-истислам лилля бит-таухид, вал-инкияд лаву бит-таа, вал-хулус мин-аш-ширк. Итак, ислам это что такое? Истислам лиллахи биттаухид. Аль-истислам. Что такое истислам? Это значит предать себя полностью, абсолютно Аллаху. Ат-таслимуль-мутлак. То есть полное, абсолютное предание себя Творцу. Аль-истислам. Лиллахи. Лиллахи, предание себя Аллаху. Это значит, если человек предает себя не Аллаху, то это не ислам. Алистислам лиллахи. Дальше третье слово. Биттаухид, посредством единобожия. Это значит, что если человек предает себя Аллаху, но наряду с Аллахом еще кому-то себя предает, то это не ислам. Предание себя Аллаху посредством единобожия, то есть только Аллаху Субхану ва Тааля, и больше никому и ничему. Если еще кому-то наряду с Аллахом есть ислам, то это что? Это не ислам. Поэтому «листислам ли гайрилля» – предать себя не Аллаху, это не ислам. И предать себя Аллаху и еще кому-то наряду с ним – это тоже не ислам. Предать себя только Аллаху посредством таухида. Второе, что сказано – «линкияд лаху». Бета'а, подчинение ему посредством та'а, то есть покорность, повиновение Аллаху Субхану Тааля его приказам и повиновение тому, кому повиноваться приказал Аллах. Ясно или нет? То есть, алинкияд ля убита'а, подчинение ему путем повиновения, покорности, подчинение Аллаху и подчинение тому, кому Аллах приказал подчиняться. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ман ата'ани, факад ата' Аллах, о ман асани, факад ас Аллах». Тот, кто подчиняется мне, тот подчиняется Аллаху, а кто ослушивается меня, тот ослушивается Аллаху. Так подчинение сказано здесь, и вторая составляющая ислама, да, это значит подчиняться Аллаху и тому, кому Аллах приказал подчиняться. Третья составляющая ислама – это что? Аль-хулусу мин аш-ширк, избавление от ширка, это обязательно. Это обязательно. Многие люди не понимают. Думают, вот веришь в Аллаха, выполняешь приказы Аллаха, все, это есть уже ислам. Нет. Обязательно должно быть это. Освобождение от ширка. Хулус мина ширк. Обязательно должна быть такая вещь, как аль-куфру бит-тагут. Отречение от лжебога, от тагута. Обязательно нужно отречься от ширка, от многобожия и от людей многобожия, от приверженцев многобожия. Но это отречение, оно должно быть правильным, сделано правильно, в правильном смысле, так как мы об этом с вами будем говорить, иншаллаху тааля. Итак, мы с вами сказали, ислам – это предание себя Аллаху путем тавхида, подчинение ему, повинуясь приказанным запретам. Третье сказали – избавление от, обязательно должно быть избавление от ширка, ярхамукалла, избавление от ширка. А избавление от ширка включает в себя, братья, избавление от тех вещей, которые нарушают ислам. Которые нарушают ислам, то есть от навакидуль ислам. Пока ты не избавишься от навакидуль ислам, от того, что нарушает ислам, ты не можешь быть мусульманином. У тебя не может быть ислама. Ясно или нет? Если человек совершает что-то, запачкался, выморался вот этим, то, чем-то, что нарушает ислам, и выносится суждение о нем в соответствии с этим, в соответствии с последствиями того, что он совершил, то уже этот человек не является мусульманином, у него нет ислама. Если что-то делает он из навакидуль ислам, из вещей, которые нарушают ислам. Вот почему так важно изучать навакидуль ислам. Потому что не может быть ислама без освобождения от чего? От навакидуль ислама, то есть от вещей, которые нарушают ислам. Поэтому, братья, обратите на это внимание. Это не просто теория, как некоторые думают. Это то, что для нас жизненно важно, для каждого из нас. Вот смысл ислама в этом. Обязательно две вещи должно быть. Чтобы ты стал мусульманином, две вещи должно быть. Ведь подавляющее большинство людей не понимают эти вещи или не задумываются об этой вещи. Чтобы ты стал мусульманином, обязательно должно быть две вещи. Обязательно должен быть иман, первое. Второе, отречение от того, что противоречит иману. То есть должен быть таухид и отречение от чего? От ширка и куфра. Поэтому Аллах, Субхана ва Тааля, посмотрите, во всех этих аятах и пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисах, говорит об этом. Обязательно две составляющие должно быть. Хорошо? Это что, отрицание и утверждение? Это отречение от тагута, от лжебога, от ширка, от вещей, которые нарушают ислам, от вещей, которые противоречат иману. И второе, это единобожие и иман. Аллах, Субхана ва Тааля, говорит, «Валякад баасна». «Фи кулли умматин расуля» – мы отправили в каждую общину посланника. Дальше что? «Валякад баасна фи кулли умматин расуля» – «Ани абуду Аллаха» – точка. «Поклоняйтесь Аллаху» – мы отправили в каждую общину посланника. «Поклоняйтесь Аллаху» – точка. «Ани абуду Аллаха» – нет, не точка. «Ваджтани бут тагут» – «И сторонитесь тагута». Обязательно должно быть две вещи – иман и отречение от ширка и от неверия. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ман каля ля иляха илля Аллах, ва кафара бима юрбаду мин дуни илля, харума малаху вадану ва хисабу аля Аллах». Тот, кто сказал «Ля иляха илля Аллах», точка, нет, кто сказал «Ля иляха илля Аллах» и отрекся от всего, чему поклоняются помимо Аллаха, то становятся неприкосновенными его имущество и его жизнь, а расчет с ним – лежит на Всевышнем Аллахе, принадлежит Всевышнему Аллаху, как об этом сообщается в достоверном хадисе, который приводится у муслима. Поэтому обязательно, братья, должен быть иман, и обязательно должен быть куфр, то есть неверие, отречение от того, что противоречит иману. Как мы с вами сказали, ислам и аль-иман – это два термина, два понятия, шариатских понятия. Если они, это называется так по-арабски, «из аджтама'а ифтарака». «Ваиза втарака иттахада». Запомните это. Лучше даже по-арабски. «Иза джтама'а ифтарака». Если они вместе соединяются в одном хадисе или в одном аяте, ислам, иман, муслим, му'мин, то тогда они имеют разное значение. «Ваиза втарака иттахада». А если они используются по отдельности, там или тут, в хадисах, аятах, тогда что? Они сходятся в своем смысле. Если они вместе в одном слове или в одном тексте шариатском, то ислам, мы сказали с вами, он связан с чем? С внешними деяниями, а иман, он связан с внутренними деяниями, с убеждениями. А если по отдельности упоминается, тогда ислам, говорят, иман, говорят, и это один и тот же смысл имеет, имеется в виду, что религия, с которой отправлен Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, раз иман и ислам, когда они упоминаются по отдельности, это что? Одно и то же, имеется в виду религия Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вообще, значит, навакидуль ислам, это то же самое, что навакидуль иман. Навакидуль ислам и навакидуль иман. Можешь говорить так, а можешь говорить по-другому. Можешь говорить «навакидуль ислам», обстоятельства, нарушающие ислам, а можешь говорить «обстоятельства, нарушающие иман». И вот тут внимательно. Вот это вот первое правило, которое мы сейчас с вами изучаем, первое положение, вводное. Смотрите. это иджма, единодушие этой общины, единодушие мусульман, что ислам, он как появиться может, как состояться может у человека, возникнуть может и утвердиться, так же он может и нарушиться. Как он может появиться, состояться в отношении человека, так же он может у него что и нарушиться. Вот поэтому в книгах по акиде, в книгах по фикху, во всех четырех мазабах книги по фикху, и не только в книгах этих четырех мазабах, в других книгах, поэтому там есть такая глава, или такой раздел, или такие слова, которые посвящены вопросу ридда. Ридда что такое? Вероотступничество. Вероотступничество, отступление от веры, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. То есть разъясняется в этих разделах, в этих словах те вещи, из-за которых мусульманин может отойти от своей религии, выйти из своей религии. Это иджма мусульман. Ислам как может у человека возникнуть, так может у него и нарушиться. И поэтому целые разделы или слова в книгах по акиде, по фикху, которые посвящены вопросу ридда. Тех обстоятельств, которые нарушают ислам, нарушают иман. Этих обстоятельств много. Уляма называют много вещей. Некоторые упоминают до 400 вещей, которые могут нарушить ислам человека или иман человека. 400 причин. До 400 причин доводят вещи, которые могут нарушить ислам. Здесь хочется указать на одну вещь. Смотрите, те вещи, которые относят в тех или иных книгах к наваҳидул ислам, то есть к вещам, которые нарушают ислам, хорошо, перечисляются в тех или иных книгах к наваҳидул ислам. Так вот, что относит к этому, к наваҳидул ислам, зависит во многом от понимания автора книги, того, что такое иман. В зависимости от того, что они понимают под словом иман, а разные течения, они понимают понятие иман, у них что? Включают в себя разные вещи, по-разному понимают это понятие иман. От этого зависят и те обстоятельства, которые они относят к наваҳидул ислам. Ясно или нет? То есть вот то, что они перечисляют в качестве наваҳидул ислам, на это влияет их убеждение в отношении имана. Что такое иман? Что входит в иман? То есть каждый упоминает вещи, которые противоречат иману, несовместимы с иманом, в зависимости от своей акиды в отношении имана. Что они имеют в виду под иманом? И поэтому на это нужно обратить внимание, когда читаешь какие-то книги по фикху и так далее. Например, хаварич, хариджити. Ведь у них иман не делится на части. Иман в их понимании не увеличивается, не уменьшается. Поэтому человек совершит, если какой-то большой грех, а Аль-Сунна ва-Джама что говорят? Совершил грех, уменьшается иман, потому что иман, он делится на части, он становится меньше. Хорошо? Они же говорят, хаварич, иман, он не может делиться на части, значит, совершил человек большой грех. Нет такого, что уменьшил своего иман, ушел иман полностью. То же самое мурджа, мурджииты, те, которые, они тоже говорят, что иман не делится на части, и поэтому они говорят вообще деяния никак что не влияют на иман вообще, не увеличивают, не уменьшают. Хорошо, совершает он большие грехи, это не влияет на его иман, говорят они. Хорошо, поэтому то, что перечисляется в качестве обстоятельств, нарушающих иман, нарушающих ислам, на это влияет убеждение той или иной группы в отношении того, что такое иман. Те, которые считают, что амаль, то есть деяния внешние, не входят в иман, мурджииты, считают, что деяния не входят в иман. Хорошо. У них свой есть путь, свой метод перечисления вещей, которые выводят из ислама. Ахль сунна валь джамаа, у них свой метод. Ахль сунна валь джамаа единодушны, на самом деле. Это иджма ахль сунна валь джамаа, что иман это аль-кауль биль-лисан. Что это и'тикад биль-джанан, и что это амаль биль-джаварих валь-аркан. Что иман это слова языка, это убеждение и деяние сердца, и это деяние внешнее, деяние органов. Иман, он включает в себя все эти три вещи, и он увеличивается и уменьшается. И деяния органов, деяния внешние входят в иман. Это убеждение Аля Сунна Валь Джама, и поэтому Аля Сунна Валь Джама свой метод, свой путь в перечислении чего? Наваҳидул Ислам, и навакидуль иман. То есть обстоятельства, которые нарушают ислам и иман, и это есть правильный путь, в котором нет никакого сомнения. Автор этой книги Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахималлаху та'аля, это его обыкновение, мы с вами уже знакомились с многими его трудами, это его обыкновение переживать о религии мусульман, о том, чтобы сохранилась религия мусульман, предостеречь мусульман от тех вещей, которые несовместимы с исламом. Это его обыкновение. И поэтому он составил, в том числе, в числе прочих книг, и вот эту вот книгу «Наваҡидул Ислам». Но для чего мы вот это, одна из причин, почему мы упомянули вот это вводное правило, чтобы вы все поняли, что не только Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит про обстоятельства, нарушающие ислам, что якобы есть вещи, которые нарушают ислам. Нет, это убеждение ученых мусульман. Он не исключение среди ученых мусульман. Ученые ислама всех мазхабов, из всех групп, они единодушны. Это иджма, что есть вещи, которые нарушают ислам. Наваҡидуль Ислам. Исхак бн Рахавей. Или Рахавуя. Из известных имамов, предшественников. Посмотрите его слова. Когда мы сказали, это иджма, что есть вещи, которые нарушают ислам, приведем слова этого имама. Уж никто не может обвинить его в ваххабизме. Хорошо? Исхак бн Рахавей. Из предшественников. Он сказал, аджма аль-улама, единодушные ученые, иджма, анна ман сабба Аллах, что тот, кто ругает Аллаха, ау сабба Расул Аллах, или оскорбляет, ругает пророк, алейсалату вассалам, ау дафа шейян анзалаху Аллах, или отрицает что-то, что не спаслал Аллах, или убил кого-то из пророков Аллаха, даже если он при этом признает то, что не спаслал Аллах, аннаху кафир. Он является неверующим. Он является неверующим. Для чего мы упомянули эти слова Исхак ибн Рахавей, этого имама? Для того, чтобы разъяснить, что такфир, выведение из ислама, если он к месту, если он по действительно правильной причине, что эта вещь действительно она что? Относительно чего единодушие мусульман? Что есть такая вещь, такфир? Да, это есть. Это часть этой религии. И что упоминание вот так вот обстоятельств, которые выводят из ислама, это единодушие всех ученых этой уммы, Ахлюль-Ильм, все они единодушны, что есть такие вещи, хотя есть, может, какое-то разногласие в конкретных обстоятельствах, которые выводят из ислама. Кто-то относит это к обстоятельствам, вводящим из ислама, может быть, кто-то нет. Но в общем, что есть обстоятельства, нарушающие ислам, в этом единодушие. Это первое. Саллаллаху алейхи ва саллям ан-набии Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Второе правило или вводное правило, вводное положение, с которым мы должны с вами ознакомиться, касается основного действующего правила, к которому сводится вот этот вопрос, вот эта сфера шариата. О какой сфере шариата мы с вами сейчас говорим? Вопрос такфира, вопрос выхода из ислама, наваҡид, нарушение ислама. Так вот, второе, о чем мы с вами должны поговорить, основное положение, второе, вводное положение, это что является основой, что является основой, к которой сводится вот этот вопрос. Что в этой сфере, вот в этом вопросе, вопросе такфира, что является асаль, то есть основным действующим правилом, что здесь является основой. Внимательно, это очень важно понять. Кто поймет это, ему дальше будет легко. Почему вот возникают эти заблуждения в такфире у многих? Почему столько молодых людей, десятки тысяч людей заблуждены в этом вопросе, вопросе такфира и попадаются на удочку такфиритов очень легко? Потому что они не знают вот этого, асаль, то есть основное действующее правило в вопросе такфира. Основное действующее правило в вопросе такфира. Так вот, основным действующим правилом, асаль, основой в этом вопросе, в этой сфере являются следующие. Ученые единодушны в том, что асаль, основное действующее правило таково, что тот, кто принес два свидетельства, тот, кто принес два свидетельства, Ашхаду алля илляха илляллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Основа в нем ислам. Основа в нем, что он мусульманин. Основа в нем, что он мусульманин. И это является в отношении него якин. То есть тем, что очевидно. В чем нет сомнения. Ясно или нет? Тот, кто принес два свидетельства. Основой в нем является ислам, что он мусульманин, и это в отношении него нужно считать якин, то есть что очевидным. Понятно или нет? Очевидным обстоятельством. Это значит, если известно про кого-то, что он мусульманин, нельзя лишать его этого статуса, этого хукма, этого суждения о нем, что он мусульманин. Только лишь на основе чего? На основе такого же якина, такой же убежденности. Еще раз, поймите это. Ученые единодушны, что основой, асаль, у человека, который принес два свидетельства, ля илляха илляллах, Мухаммад расулуллах, является что? Ислам. Что он мусульманин, и это убежденность в отношении него. Якин, убежденность в отношении него. И лишить человека, о котором известно, что он мусульманин, лишить его названия мусульманин, принадлежности его к исламу, этого хукма, что он мусульманин, можно только на основе такой же убежденности. Как была убежденность в том, что он мусульманин, лишить его статуса мусульманина можно тоже только на основе такого же якина, такой же убежденности. Если возникает сомнение в его исламе, шак, то нужно обратиться к чему? К основе. Основе и удалить, отказаться от чего? Устранить шак, устранить сомнение. Нужно вернуться к чему? К основе. А основа в нем что? Мусульманин. Ясно или нет? Итак, тот, кто принес два свидетельства, основа в нем что? Мусульманин. Это убежденность. Лишить его по этого положения, что он мусульманин, можно только на основе, что такой же по силе убежденности. Если же есть просто сомнение, сомнение должно быть отвергнуто, такфир должен быть отвергнут, и вернуться нужно к основе. А основа в нем это что? Основа в нем ислам. Нужно отвергнуть, если это сомнение в его исламе, отвергнуть это сомнение и обращаться с ним, внешне обращаться с ним, как что? Как обращаешься с мусульманами, как обращаешься с ахлюль-ислам. То есть, вот такова позиция ученых, ислама, что если человек произнес шахадатейн, два свидетельства, ашхаду ля илляха илляллах, ашхаду Мухаммада расулла, все, мы утверждаем в отношении него что? Ислам. Все, он мусульманин. Это в отношении него убежденность, якин. И к нему применяются все хукмы мусульманина. В отношении него действуют все, что установления, касающиеся мусульман, все права и обязанности. И если мы сомневаемся в его исламе, то мы обязаны обратиться к чему? И свести все опять к чему? К основе, а основой является, что он мусульманин. Понятно? Альхамдулиллах. Поэтому ученые и единодушные, что если приносят носилки с мусульманином в обществе мусульман, чтобы совершить по этому умершему погребальный намаз, то нужно совершать погребальный намаз. Хорошо? Если приносят мусульманин умершего в обществе мусульман, что по нему совершается погребальный намаз, а то, что делают некоторые, которые говорят, что нет, не нужно совершать намаз. И не совершают намаз, если вот так приносят умершего мусульманина, в мечетях мусульман, в обществе мусульман, приносят умершего мусульманина, говорят они, нет, не совершается вот так вот намаз, пока ты точно не узнаешь, что это был мусульманин. Пока ты не выяснишь, что это мусульманин, пока ты не убедишься, что это мусульманин. Вот этот путь, это путь, являющийся новшеством, это беда. Хорошо? Это ересь. Поймите разницу. Ученые Ахлус-Сунна вал-Джамаа говорят, принесли мусульманина в мечети мусульман, хорошо, в обществе мусульман, умершего, все, по нему совершается погребальный намаз. А эти говорят, что нет, принесли, не совершаешь погребальный намаз, пусть это будет мечети мусульман, где угодно, не совершаешь, пока не выяснишь точно, что это мусульманин. Это нововведенческий путь, это неправильно. Или то, что делают сегодня некоторые еретики, на самом деле последователи бидата в наше с вами время, которые запрещают зарезанные мусульманами животных. Мясо, зарезанное мусульманами, запрещают, говорят, нельзя есть, пока не выяснишь, что действительно не будет у тебя убежденности, что это мусульманин. Пока не будет у тебя убежденности, что кто-то зарезал, все, это мусульманин, и не едят мясо, зарезанное человеком, даже если его зовут Мухаммад. Его зовут Мухаммад, но Абдилля, не едят они его мясо. Ему говорят, зарезал Мухаммад, мусульмане зарезали. Нет, не будем есть, пока не выясним, что это действительно он настоящий, он действительно мусульманин, пока у нас не будет убежденности, что именно он конкретно, он является мусульманином. То есть у них основа является что? Шак. У них основа является сомнение. Ясно или нет? У них основа является сомневаться. У нас является основой что? Якин. Убежденность. Тот, кто принес два свидетельства, все, мы убеждены в том, что он мусульманин, поступаем в отношении него, как в отношении что? Мусульман. А если есть какие-то сомнения, мы что, эти отвергаем сомнения и опять возвращаемся что? К основе, что это мусульманин. У них же основа является сомневаться. Откуда я знаю, что это мусульманин? Может, это не мусульманин. Я должен что, сначала убедиться в том, что он действительно мусульманин. Это у них основа. Сомнение у них основа, но на самом деле это сомнение у них с точки зрения просто своего положения, с точки зрения своего положения, это сомнение у них, это как будто знание твердо о куфре. То есть знак равно у них. Сомнение равно у них точному знанию, что это кафир. Если есть сомнение в нем, это как будто я знаю точно, что он кафир. Все. Ставится знак равенства. И поэтому они не будут совершать по нему намаз. Поэтому они не молятся за имамами в мечетях, когда им говоришь, давайте молиться. Они говорят, откуда мы знаем, вы вообще братья вы или не братья? А может быть, вы кто вы такие? Откуда мы знаем, что это мечеть? Может, это синагога вообще? Что мы должны сначала доказать нам, что вы мусульмане. Хорошо говорят. Мы должны в каждом конкретном сначала разобраться, что вы мусульмане. И мясо они не будут есть. Ну и что, что Мухаммад? Ну и что, что сказал Бисмилля? Ну и что? Не будем есть, пока не выясним. Вот это вот. То есть у них мы сомневаемся, пока раз сомневаемся, это равно, что мы знаем, что он кафир. Хорошо? И это, конечно же, беда. Это новшество, нововведение, это заблуждение. И это ведет только к одному. Это ведет ко злу. Шейх аль-Ислам Утаймия, рахмаллаху та'аля, разъясняя манхадж, то есть методологию пути аль-Сунна валь-Джамаа в этом вопросе, он говорит, смотрите, «Лейса ли ахадина юкаффира ахада мин аль-муслимин, ва ин ахта ва галат, хатта тукам алей аль-худжа, ва тубайян лаху аль-худжа». Никто не имеет права обвинять в неверии кого-либо из мусульман, даже если тот допустил ошибки, какие-то промахи, то есть какие-то грехи, пока не будет приведен ему довод. И пока не станет ясен ему довод. Не будет разъяснен ему довод. وَمَنْ سَبَتَ, смотрите дальше. مَنْ سَبَتَ إِسْلَامُ بِيَقِينَ لَمْ يُزَالْ ذَلِكَ عَنُّ بِشَكْ. Тот, чей ислам утвержден на основе убежденности, хорошо, не может быть лишен своего ислама, принадлежности к исламу, на основе сомнения. «Балля язулю илля ба'да икамати л-худжа». Лишиться этого, то есть этой убежденности, что он мусульманин, можно только после того, как приведено худжа, то есть приведен довод и устранено вот это неправильное понимание, которое есть у этого человека. И дальше говорит Ибн Тимия в другом месте. «Ман сабата иману би якин, лам язуль залик ану би шек». Тот, чей иман установлен на основе убежденности, человек мусульманин, сказал, ашхаду ля илля Аллах, ашхаду Мухаммад Расулуллах, тот, чей иман утвержден на основе убежденности, лям язуль заалика анну бишак, это не может от него уйти на основе сомнения. То есть на основе сомнения лишить его этого нельзя. Это слова кого? Ибн Таймии. Дальше, Ибн Абдул-Бар, рахма Аллаху та'аля. Он говорит, «Хаза асфу мустамалюн инда ахлил ильм». Это основа, которая используется у ученых. «Аннаву ля тазуль анаслин анта алей, илля би якинин мисли». Что ты не уйдешь, не можешь уйти от основы, на которой ты находишься, иначе как на основе убежденности такой же силы. И что якин, убежденность, не оставляется из-за сомнения. Это мусульманин? Да. Принес это свидетельство? Да. Из-за каких-то сомнений, а я сомневаюсь его в исламе, лишить его ислама, вывести его из религии, не имеешь права. Посмотрите дальше, что он сказал, рахималлаху та'аля. Внимательно, это его слова. Со стороны правильного воззрения, говорит, то есть вот это правильная точка зрения, со стороны правильного воззрения, которое неопровержимо, всякий в отношении которого подтвердилось и состоялось когда-либо вхождение в ислам на основе единогласия мусульман, если он, этот человек, впоследствии совершит какой-то грех или как-то истрактует тот или иной вопрос, в результате чего у мусульман возникнет разногласие, ихтиляв относительно его выхода из ислама, то есть он, да, иджма, что он был мусульманином, потом что-то совершил такое или как-то истрактовал что-то, из-за чего возник ихтиляв у мусульман, мусульманин он или не мусульманин, то есть возникнет разногласие относительно его выхода из ислама, то это возникшее разногласие, вот это позже возникшее разногласие, не имеет никакого значения. Ля ма'на ля. Не имеет никакого значения, обязывающего признавать его доводом. Мы не обязаны признавать это доводом. И объявить о выходе из ислама, который состоялся по общему признанию, внимательно, по общему признанию состоялся его вход в ислам. Объявить о выходе из ислама, который состоялся по общему признанию, можно только на основе другого общего признания. Иджма, что он мусульманин, когда будет иджма, что он не мусульманин, вот тогда. Или же довод сунны, который не допускает возражения. То есть, или же должен быть такой довод из религии, правильный, очевидный, хорошо, четкий, который не может допускать никакого возражения. Вот это слова Ибн Абдул-Барра, рахмаллаху та'аля. Также разъясняя путь Ахлюль-Ильм, он говорит, «Фаль-ваджиб фи назара ла юкаффар илля ман иттафакаль-джамия ля такфири». Обязанностью, ваджибом является что? Что нельзя выносить такфир в отношении кого-либо, кроме тех, в отношении которых единодушны все, что он стал кафиром, что он вышел из ислама. «Ау каама аля такфири и далиля мадфаля». Или такой довод приведен в отношении его куфра, в отношении того, что он стал кафиром, который просто неопровержим. Довод из Корана и Сунны, говорит рахмаллаху та'аля. Ибн Нуджейм аль-Ханафи, из ханафитов. Ибн Нуджейм аль-Ханафи в Китаб аль-Бахр, в книге аль-Бахр. Посмотрите, что он говорит. «Ма юшакку аннаху ридда, ла юхкаму биха, изил исламу ссабит, ла язулу бишак». «Ма юшакку аннаху ридда». Если есть сомнение в чем-то, ридда это или не ридда, вероотступничество или вероотступничество, не принимается решение, суждение о том, что это вероотступничество, хорошо, поскольку установившийся ислам не устраняется сомнением. Установившийся ислам не устраняется сомнением. Это очень важно для нас с вами, запомните это правило. Некоторые говорят, ну а вдруг, вот смотрите, ну действительно же есть сомнение, что вышел из ислама, наверное, он... Все просто, посмотрите, выучите этот принцип и получите вот такое спокойствие, и такой камень снимется с вашей шеи. Есть сомнение малейшее в выходе его из ислама, все, мы остаемся на основе. Какая основа? Что он мусульманин. Это якин, это убежденность. Пока не будет якин, убежденности стопроцентной, такой же, что он теперь уже не мусульманин, тогда только. Тогда только встает вопрос о такфире, тогда только рассматривается уже, что вопрос о его такфире. И, конечно же, эти слова ученых, они не просто так произнесены, бездоказательно. Ученые это откуда почерпнули? Из Корана и Сунны. В этих вопросах, братья, нет места страстям. А мне так хочется. Или а вот у меня такие эмоции, вот я так думаю. Нет. Только доводы. И доводы здесь ясные и четкие. И многие из вас знают этот хадис. Хадис кого? Усама бин Зейд. Усама бин Зейд, ради Аллаху та'аля анхума, он говорит, отправил нас пророк, алейхиссалату вассалям, и мы атаковали, племя атаковали один народ, и мы победили их. Взяли над ними верх, и я, и еще один человек из ансаров, мы догнали одного человека из них. А этот был такой человек, который убивал и убил многих мусульман. И если кого-то он хотел из мусульман убить, он догонял и убивал его, этот человек. Шел к нему и убивал. То есть многих убил во время этого сражения из мусульман. И когда его народ потерпел поражение, он убежал, он побежал, это рассказывает Усама ибн Зейд. И мы его догнали. Мы его догнали и уже с оружием, что догнали его, чтобы его убить. И он в этот момент сказал: «Ля иляха илляллах». Он сказал: «Ля иляха илляллах». И ансари, этот, который был с Усама ибн Зейда, все. Он отказался. Теперь он от своего намерения его убить. А я, говорит Усама, я его ударил, пока не убил. Потому что я его ударил и убил его, Усама ибн Зейд. А когда мы прибыли, вернулись в Медину, это дошло до пророка, алейхиссалату вассалам, и он мне сказал: «Я Усама катальтау ба'да макаля ла иляха илляллах». Усама, ты его убил после того, как он сказал «Ла иляха илляллах». А я сказал: «Кана мутаувизан». Это он просто сказал, чтобы защититься. Мы его убить хотели, он для этого сказал. Но пророк, алейхиссалату вассалам, все повторял и повторял и повторял эти слова. «Акатальтаху», ты убил его, «баада макаля ла иляха илляллах», после того, как он сказал «ла иляха илляллах». Так говорит Усама, что я возжелал уже, о, если бы я принял ислам только сейчас, только сегодня. То есть я понял, что я совершил что-то такое страшное. А если бы я сегодня только принял ислам, то мой ислам бы стер бы иногда вот этот мой грех, который я совершил. Хадис, который приводится у обоих имамов, у Бухари и Муслима. О версии Муслима сказано: отправил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в числе отряда, и мы догнали одного человека, и он сказал «Ля иляха илляллах», а я его ударил, и потом у меня закралось какое-то переживание в сердце. В душу закралось переживание, говорит Усама. И я об этом рассказал, упомянул пророку, алейхиссалату вассалам. А он мне сказал: «Акаля ля иляха илляллах ва катальта». Он сказал «Ля иляха илляллах», а ты убил его? Я сказал: «Я Расуль Аллах, иннама каля хауфа минас-силах». О, посланник Аллах, он это сказал просто боясь оружия, боясь того, что его убьют. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Афаля шакакта ан кальбихи, хатта та'алам акаляха амля». А ты что, вскрыл его сердце и узнал, почему он это сказал? Ты вскрыл его сердце и узнал, почему он это сказал, и повторял эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, пока я не возжелал, чтобы я принял ислам только сегодня. Посмотрите, посмотрите, братья, вот этот человек произнес шахаду. Сказал «Ля иляха илляллах». Все, в отношении него состоялся ислам. Он вошел в ислам. Но было обстоятельство, которое очень сильно указывало на то, что он это сделал просто под страхом того, что будет он убит. То есть было обстоятельство, действительно очень серьезное обстоятельство, которое заставляло сомневаться в его исламе, что он действительно правдиво принял ислам. Было такое обстоятельство, очень серьезное обстоятельство. Убивал, убивал, убивал мусульман, как только над ним занесли оружие, тут он сказал «Ля иляха илляллах». Представьте, какое это называется карина, насколько это сильное обстоятельство, которое заставляет сомневаться действительно, что этот человек правдив сейчас в своем исламе. Он же только что убивал мусульман. Он старался убивать мусульман, как никто. И он убежал, ведь он же убежал. Когда увидел оружие над головой, тогда сказал «Ля иляха илляллах». Но несмотря на это, поскольку он не совершил каких-то действий после своего принятия ислама, объявления о своем исламе, которое нарушает ислам, пророк, алейхиссалату вассалам, стал порицать вот так вот сильно Усаму за убийство этого человека. Поэтому этот хадис, на самом деле, для человека объективного не оставляет никакого сомнения. Четкое очень указание для каждого размышляющего человека, что если утвердилось в отношении кого-то принятие ислама, что он вошел в ислам, нельзя делать ему такфир на основе каких-то сомнений и каких-то домыслов. А возможно, а вот так, а вот так. Сомнения, домыслы, они здесь не имеют никакого значения. Этот хадис указывает нам на вот это правило, которое мы сейчас с вами взяли. «Ассаль фиман атаби шахадатейн». Основой в человеке, который произнес два свидетельства, является, что его ислам состоялся, он вошел в ислам, утвердился его ислам И он будет на этой основе, пока не будет очевидной убежденности в том, что его ислам испортился. И если действительно мы убедимся, и будет очевидная убежденность в каком-то обстоятельстве, которое нарушило его ислам, вот это уже другой вопрос, вот тогда это уже рассматривают те, кому это положено рассматривать. Вот поэтому это правило, которое мы сейчас взяли, оно очень важное правило. Кто знает это правило, сердце того очищается от вот этого преступления, от преступления перехода границ в такфире. Что это правило очищает сердце мусульманина от посягания на беззаконный такфир. Если есть какое-то сомнение, все, такфир тогда что? Отменяется. Такфир отстраняется. Понятно или нет? Третье правило. Вводное правило. Внимательно. Это третье правило, третье вводное положение, которое нужно знать. Тафрик бейна васфиль фи'ля валь кауль би каунихи куфра ва васфиль фа'иля валь каиль би каунихи кафира. Необходимо проводить различие между характеристикой какого-то действия или слова, как куфр, и характеристикой того, кто сделал это дело или произнес это слово, как кафира. Понятно или нет? Нужно провести различие между характеристикой какого-то слова или какого-то действия, как куфр, и объявлением человека, который сказал это или сделал это кафиром. Это разные вещи. Какое-то слово может являться куфром, какое-то действие может являться куфром, но это не значит, что тот, кто произнес это слово или сделал это действие, он обязательно кафир. Провести разницу между описанием слова и действия как куфр и описанием человека, который это сказал или сделал, как кафир. Ученые Аль-Сунна валь-Джамаа не единодушны в правомочности вот этого вот правила. Ясно или нет? Вообще описание, братья, какого-то действия, характеристика какого-то действия, или характеристика какого-то слова, как куфр, что вот это куфр, это шариатский хукм. Это шариатский хукм, который строится на доводах. То есть не так просто. Взял какое-то слово и действие, объявил, что это куфр. А это куфр. Кто так сказал, это куфр, кто так сделал, это куфр. Нет. Какое-то действие или слово сказать, что это куфр, запомните, что это хукм шари. Это хукм шариата. Отнести что-то к куфру можно только на основе доводов. Ясно или нет? Это шариатский хукм. А вот теперь назвать человека какого-то, кто сделал это действие, или произнес это слово кафиром, это второй вопрос. Он называется танзилюль хукм. Запомните этот термин. Танзилюль хукм. То есть опустить этот хукм. Да, предположим, это действие, это куфр. У нас есть доводы с Курана и Сунны. Но опустить теперь этот хукм на человека какого-то конкретного, применить к человеку и сказать, что он кафир, называется танзилюль хукм или таалиқуль манат, называется это у ученых. Здесь обязательно нужны для этого причины, то есть обстоятельства, которые позволяют это сделать. Не должно быть препятствующих обстоятельств, которые препятствуют к этому, к такфиру. И путать вот эти две вещи. Путать две вещи. Какие две вещи? Назвать какое-то действие или слово куфром. Или назвать человека какого-то конкретного кафиром. Хорошо, путать эти две вещи – это очень опасно. Это очень большая ошибка. Многие люди не понимают разницы. Одно дело слово и действие – это куфр. Другое дело объявить человека, который это сделал, сказал кафиром. Это две разные вещи. И шейх Ислам ибн Таймия, он разъясняет эту ошибку и говорит про людей некоторых. Посмотрите, какие слова. Прям как будто про вот нас сегодня, про наше время сегодня. Про многих людей сегодня, молодых людей особенно. Он говорит, «Кулля мара авгум», всякий раз, когда они, вот эти вот люди заблудшие, видят, что ученые сказали про что-то. Кто говорит так-то, тот кафир. Всякий раз, когда они вот такое видят, что ученый говорит про что-то, кто сказал такое-то или там сделал такое-то, тот кафир, услышавший их, начинает думать, что значит эти слова касаются каждого человека, который эти слова сказал. Кто так сказал, все, значит каждый, вот кто так сказал, кафир, так начинает думать. Валям это дабарон, это такфир лаву шурут умования. И они не задумываются о том, говорит Ибн Таймия, что такфир, он имеет свои условия и имеет свои препятствующие обстоятельства умования. Каттантафи фи хакки аль-муайян. И может быть, отсутствуют эти условия для такфира в отношении какого-то человека конкретного. И дальше посмотрите, что он говорит. Ва-на такфир аль-мутлак ла ястальзиму такфир аль-муайян. Общий такфир. То есть сказать, это слово куфар, кто так говорит, тот кафир, кто так делает, тот кафир. Общий такфир, из него не вытекает, еще говорит он, не вытекает такфир аль-муайян, то есть такфир конкретного человека. Илля из-за вуджидати шурут вантафатиль маваниа. Если только нет в наличии обстоятельств необходимых условий и отсутствуют маваниа, то есть препятствующие обстоятельства. Какие-то уважительные причины. Вот в этих словах разъяснение манхаджа аля сунна валь джамаа. В этих словах Ибн Таймии опровержение обеим группам, о которых мы говорили в начале с вами. Те, которые говорят, что каждый, кто попал в какой-то куфр, то есть совершил какое-то действие, которое является куфром, или сказал слово, которое является куфром, или мы сомневаемся в этом, что все он кафир, это вот эта первая группа, для них опровержение в этих словах Ибн Таймии. И тем, которые говорят, что мы вообще такфир конкретным людям не имеем права выносить, такого нет вообще, вынесения конкретной личности такфира. Даже если его куфр как солнце, они говорят, все равно мы не имеем права выносить конкретному человеку. И им тоже опровержение в этих словах Ибн Таймии. Потому что обе эти группы, о которых мы с вами сказали в начале, две болезни, помните? Они противоречат пути Ахля Сунна валь Джамаа. Потом Ибн Таймия упомянул, что имам Ахмад, внимательно, это очень важно, ссылка на действия предшественников, на понимание предшественников. Имам Ахмад, рахималлаху та'аля, он не объявил кафирами тех людей, которые говорили в его время о том, что Коран сотворен, не объявил их кафирами конкретно лично. То есть личности не вывел из ислама. И даже те, которые призывали к этому убеждению, не вывел их конкретно как личности, не вывел их из ислама. Он вывел из ислама только тех конкретно, те конкретные личности, у которых были условия для такфира. Шурут были в наличии. И отсутствовали что? Какие-то уважительные причины. Отсутствовали какие-то препятствующие обстоятельства. А те, у кого были хоть какие-то препятствующие обстоятельства, какие-то мани, какие-то уважительные причины, как правители тогда были, которые поддержали этих мутазилитов, поддержали их, приказывали мучить имама Ахмада. Хорошо. Те, у которых были какие-то препятствующие обстоятельства, будь то правители, которых запутали вот эти вот скверные ученые, мутазилиты, мутазилитские ученые, они их запутали, правители. Или простые люди, которые пошли на поводу у них, их имам Ахмад не объявил кафирами. Их он не вывел из ислама, не сделал, не вынес им такфир этим личностям конкретно. Дальше смотрите слова Ибн Усаймина, рахмаллаху та'аля, внимательно. Говорит он, «Аль-куфр хукм шар'и». Это первое, что, о чем мы с вами сейчас сказали в этом третьем правиле. Вообще, куфр – это что такое? Шариатский хукм. Это шариатский хукм. Здесь не на усмотрение твоих «я думаю», «я полагаю». Это шариатский хукм. Марадду или Аллаху Расули. В отношении него к кому обращаются? К Аллаху и его посланнику, то есть к Курану и Сунне. Фамадалля аль-китаба сунна аля анна куфр хава куфр. И если Куран и Сунна указывают на что-то, что это куфр, то это куфр. وَمَدَلَّ الْكِتَابَ السُّنَّ عَلَى أَنُّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ فَلَيْسَ بِكُفْرٍ. А если Коран и Сунна указывают на что-то, что это не куфр, то это не может быть куфром. Пусть это очень большой грех. Он кафир, говорит он занимается тем-то и тем-то. Да, это большой грех, но разве Коран и Сунна назвали это куфром? Какой ты имеешь право назвать это куфром? فَلَيْسَ عَلَى أَحَدْ بَلْ وَلَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى كُفْرِهِ. И никто не обязан, говорит Ибн Усаймин, никто не обязан. Более того, не имеет права никто кого-то назвать кафиром, вывести его из ислама, пока не будет довода из Корана и Сунны на его куфр. И сказал дальше, смотрите, وَالْوَاجِبَ الْحَذَرُ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ عَلَى طَائِفَةٍ. Очень-очень важные слова. Обязательно нужно остерегаться того, чтобы назвать кафиром. Прицепить вот этот вот хукам, кафир, какой-то группе или какому-то конкретному человеку. какой-то группе конкретно или какому-то конкретному человеку. Хатта юлам тахаккуку шуруту такфир фи хаккихи ва интифаа мавани'ихи. Пока не будет точно известно, что есть условия для этого такфира в отношении него, этого конкретного человека или конкретной группы, и отсутствуют что препятствующие обстоятельства. А как легко сегодня целые общества выводят из ислама многие люди. А, жители Казахстана все кафир. Или, а, жители такой-то страны кафир. Или жители только кафир. Целые группы или конкретных людей выводят из ислама. Вот это вот было третье правило или третье вводное положение. Что оно гласило, это третье правило? Что нужно проводить различия между описанием какого-то слова или действия, что это куфр, и между объявлением человека какого-то, что это кафир, тот, который это совершил или сделал. Ну и, наконец, последнее. Мы возьмем все-таки все четыре иншалаводных правила. Их четыре. Последнее оно. Внимательно. Вот это четвертое правило, вводное, прежде чем мы войдем в изучение в этой книге, иншаллаху та'аля, оно гласит. Ман балагаху ан муслим куфр, яджиб алейхи таанни ва адаму ляджана. Если до кого-то дошло по поводу какого-то мусульманина, что он совершил куфр, нельзя спешить и нужно проявлять выдержку, осторожность. И обязательно должны соблюдаться ряд вещей. Вот это вот правило. Дошло до тебя, что какой-то мусульманин совершил куфр или сказал куфр. Твоя обязанность является что? Не спешить. Не спешить, быть осторожным. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, для такфира обязательно четыре условия. И обязательно должны быть четыре вещи. Обязательно должны быть соблюдены вещи, говорится, да, в правиле. Ибн Усаймин говорит, для такфира обязательно четыре условия. Внимательно. Первое условие должно быть четко, твердо установлено, что это слово или действие, или наоборот бездействие, что это действительно куфр на основе доводов Курана и Сунны. Это первое. Второе, что этот мукалляф, что этот человек действительно сделал это или сказал. Третье, булугуль худжа, что до него дошло худжа, то есть до него дошел довод, аргумент дошел, предъявлен ему. И четвертое, интифа умавани умани такфир фи хакки, отсутствие препятствующих обстоятельств для такфира в его отношении. Обязательно для такфира вот эти четыре условия, братья. Первое, что? Установленность, что вообще это слово или действие, это куфр на основе Курана и Сунны. Ты думаешь, что это куфр, это вообще не куфр. Большой грех может быть, но не куфр. Да? Второе, установленность, что этот человек действительно сделал это или сказал это. Третье. Булугуль худжа. Доведение довода до него. Четвертое. Отсутствие каких-то препятствующих обстоятельств. Мавани, мани, то есть каких-то уважительных причин в отношении этого человека. Поэтому каждый мусульманин, который идет прямо по пути Аллаху Субхану ва Тааля, по сирату Аллах, если до него дошло, что какой-то мусульманин, будь то правитель или подданный, почему-то люди особенно увлечены обвинением в куфре правителей. Подданные их не сильно волнуют. Правители именно. Их вот надо обвинить, вывести из религии. Вот дошло до мусульманина, если это человек, который идет по прямому пути. О каком-то из мусульман, будь то правитель или подданный, подчиненный, дошло что-то, обязательно ты должен вот эти четыре вещи соблюсти. Первое, что мы сказали. Ты должен удостовериться, что действительно вот это слово или действие, о котором тебе сообщили, что он сказал так или сделал так, что это на самом деле является куфр. Не про все, что говорят, что это куфр, это на самом деле куфр. Поэтому ты обязательно убедись сначала, спроси у ученых, убедись, а куфр это вообще или не куфр? Это первое. Понятно или нет? Первое, что ты должен сделать, убедиться, что это то, что до тебя дошло, это слово, он сказал, или это действие, что это действительно куфр в соответствии с Кураном и Сунной. Может быть, это не куфр вообще еще. Понятно или нет? Это первое. Второе. Должна быть убежденность. Тебе нужно удостовериться, что действительно тот, кому приписывают это действие, это сделал. Или тот, кому приписывают эти слова, он эти слова сказал. Ты должен убедиться, что он действительно сказал эти слова, или он сделал это действие. Потому что не все, что говорят, это правда. не все, что говорят, правда. Далеко не все, что говорят, правда. Особенно в наше время, когда столько смуты, столько фитны. И люди сегодня передают новости просто на основе предположений. Так я понял, так я думаю, вроде бы так. Не убедившись, люди передают какие-то сообщения. Люди сегодня преувеличивают очень часто реальность, раздувают реальность, факты, искажают их. И, к сожалению, сегодня это стало преобладающим качеством многих людей. Многие люди сегодня передают что-то, не убедившись в достоверности этого, полагаясь просто на какие-то предположения. Этот вопрос нужно исправлять. Каким образом исправлять этот вопрос? Услышал что-то, дошло до тебя, передавать это. Хорошо? Или приписывать это к этому человеку и говорить, да, он это сказал, и да, он это сделал. Вот так вот спешно, не разобравшись, ни в коем случае нельзя. А если действительно подтвердилось, вот что этот человек это сказал и это сделал, вот тогда уже только рассматривается этот вопрос, тогда только рассматривать тем, кому положено это рассматривать. А если это не подтвердилось, или у тебя есть какие-то сомнения, может, сказал, а может, не сказал, что ты должен сделать? Отвернись от этого. Отвернись от этого и что сделай? Вернись к основе. Мы с вами говорили сегодня, было у нас правило. Основа какая? Непричастность мусульманина к этому. Это основа. Непричастность мусульманина к этому. Итак, это было второе условие. Третье условие. Нужно убедиться, что дошел довод до этого человека. Аль-худжату рисалия. То есть вот этот довод посланника, довод этого послания, этой религии дошел до этого человека. Если до него не дошел довод, то его конкретный аргумент, его конкретно выводить из религии нельзя. Или, и четвертое, что здесь мы должны сказать, довод, может быть, дошел, но есть какие-то что препятствующие обстоятельства. Есть узар, уважительная причина, которая не позволяет сделать ему такфир, и такому человеку не выносится такфир. Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, он говорит, такфиру аль-муайян мин ауляль джухаль ва амсалим. Вынесение такфира вот конкретным людям из числа этих невежд и им подобных. Так что выносится хукам, что он теперь из кафиров, что он из неверующих, нельзя на это решаться, говорит он. Смотрите, решаться на это нельзя. Иначе, как после того, как будет предъявлен ему довод религии этой, худжа рисалия, то есть Куран и Сунна, аллати ятабайяну биха аннахум мухалифуна лир-русуль, так что станет ясно для этих людей, так предъявить довод, что им станет ясно, что они противоречат посланникам. Даже если, говорит он, нет никаких сомнений в том, что слова, которые им произнесены, это куфр. То есть пока ему не будет предъявлен довод, и ему не станет ясно, что он противоречит своими словами пророкам, хорошо, даже если эти слова, очевидно, что это куфр, нет никаких сомнений, все равно их выводить из религии нельзя. Что говорит Ибн Таймия? Даже если у нас нет никаких сомнений, вот мы четко знаем, утверждаем, что вот эти слова это куфр. Эти слова куфр. Но мы не можем конкретного человека объявить кафиром, пока не будет ему предъявлен довод из Курана и Сунны. Не просто такой-то сказал, а довод из Курана и Сунны. Худжа рисалия. И так предъявлен, что этот человек поймет, что он действительно противоречит посланникам в своих словах или в своих действиях. И об этом мы, иншаллах та'аля, еще подробно поговорим, биизниллахи та'аля, на следующих занятиях. И потом, очень важная вещь, братья. Очень важная вещь. Как бы то ни было, есть условия вроде препятствующих обстоятельств нет, но все равно этот вопрос, вопрос такфира, поскольку это очень опасный вопрос, и очень большой вопрос, и хукм этот, постановление о том, что человек все, вышел из ислама, и теперь в ад навсегда, возможно, пойдет, все, и его никак не действителен, и ему наследовать нельзя, и все остальное, хорошо? И хоронить его нельзя, и намаз делать нельзя. Вы понимаете, какое, о чем ты сейчас говоришь вообще? Так вот, подобные вопросы, братья, и в которых очень много ошибок, и страшных ошибок, в этих вопросах обязательно нужно обращаться к уляма. к ученым раббани, набожным ученым, большим ученым, ученым Ахле Сунна валь Джамаа, которые смогут в этом вопросе сказать какое-то слово на основе знания, на основе справедливости. Это приказ Аллаха Субхана ва Тааля. «Ва иза джааахум амрун мин аль-амни ауль хауфи азаау бихи». Когда приходит к ним какое-то сообщение, касающееся безопасности или страха, азаау бихи, они начинают распространяться об этом. «О, вы слышали? О, вы слышали?» Начинают, как, «Вы такой-то так-то сказал, такой-то так-то сделал. Видели вот там? Такой-то президент то-то сказал, такой-то сказал». «Азаруби». «Валяу раддуху иля расуль, ва иля ули ламри минхум». А если бы они с этим обратились к посланнику и обладателям влияния среди них, то есть сегодня это ученые, «ля алимаху лязина стамбетунаху минхум», тогда бы от них это узнали те, которые смогут сделать правильные выводы. То есть это ты к ученому обратись с этим вопросом. Он, узнав от тебя это, услышав, сможет сделать правильные выводы. И если бы не великодушие и милость Аллаха к вам, то последовали бы за сатаной вы, кроме немногих. Поэтому этот аят указывает нам на то, что обязательно в важных вопросах обращаться к ученым, набожным, крупным ученым. Если отворачиваются люди от ученых, от обращения к ним, то они тем самым что делают? Они следуют за шайтанами, следуют за сатаной, и потом попадают в сети шайтана. И мы видим потом те проблемы, которые принесли нам вот эти люди, которые там что-то в интернетах читают, кого попало, и следуют за кем попало, и не спрашивают уляма, и попадают в сети сатаны. Вот эти вот правила, вводные положения, если верующий знает вот эти вот положения, значит, он уже приблизительно ориентируется, как идти теперь, по какому пути нужно идти в этом важном вопросе. В вопросе аль-ахкам, аль-асма, в вопросе такфира. Тот, кто будет знать эти правила, иншаллах, та'аля, с позволения Аллаха, будет на прямом пути в этом вопросе. Что касается самой книги, то уже к ее изучению мы приступим на следующем занятии. بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.